Глава вторая. Вы должны освободиться от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. Стремитесь, как новорожденные младенцы, к чистому духовному молоку, чтобы, питаясь им, вы выросли и созрели для спасения, если вы действительно ощутили, что вечный повелитель благ. Когда вы приходите к Исе, к живому камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Всевышним, то пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святыми священнослужителями и приносить через Ису Масиха духовные жертвы, приятные Всевышнему. Ведь в Писании говорится: «Вот, я кладу в Иерусалиме избранный и драгоценный краеугольный камень. Кто верит в него, тот никогда не будет постыжен». Итак, для вас, верующих, этот камень ценен, но для тех, кто не верит, он есть камень, который строители отвергли, но который стал краеугольным, и камень, о которой споткнутся, и скала, из-за которой они упадут. Они спотыкаются потому, что непослушны слову. Так для них и было определено Всевышним. А вы – род избранный, священнослужители великого царя, святой народ, люди Всевышнего, призванные возвещать о его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет. Вы, которые раньше не были народом, теперь стали народом Всевышнего. Раньше вы были лишены милости, сейчас же к вам проявлена милость. Возлюбленные, я умоляю вас, живущих в этом мире как странники и беженцы, не идите на поводу ваших низменных желаний, которые воюют против вашей души. Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, представляя вас злодеями, видели бы ваши добрые дела и прославляли Всевышнего в день его посещения. Ради повелителя подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору, как высшей власти, будь то правителям, которые назначены, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Всевышний хочет, чтобы, творя добро, вы бы прекратили невежественные разговоры глупых людей. Вы, рабы Всевышнего, живите как свободные люди. Но смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла. Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Всевышнего и почитайте императора. Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам, и причем не только тем, кто добр и снисходителен, но и тем, кто жесток. Это достойно хвалы, если кто-то по совести, ради Всевышнего, переносит лишения, несправедливо страдая. Если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чем ваша заслуга? Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите, вы заслужили одобрение Всевышнего. К этому вы были призваны, потому что Масих тоже пострадал за вас, оставив вам пример. Так следуйте же по его стопам. Он не совершил греха, и в устах его не было никакого коварства. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Страдая, он не угрожал, но полностью доверял себя Всевышнему, который судит справедливо. Он вознес в своем теле наши грехи на дерево, чтобы нам быть мертвыми для греха и живыми для праведности. Его ранами вы были исцелены, ведь вы были как заблудшие овцы, но сейчас вы вернулись к вашему пастуху и хранителю ваших душ».